Голова пухла от непоняток, категорически не хватало информации, версий было множество. Например, имеются на Гаранди некие апокрифические пророчества, в которых указано, что в такой-то день и в такое-то место явится скиталец по имени Сварог. Кто-то, Визали, скажем, поверил этим предсказаниям и послал субмарину встретить Сварога. А кто-то другой тоже поверил и послал черную молнию на перехват. Или вот такая гипотеза. Существует некая гильдия путешественников по мирам, которая давно пристально следит за Сварогом, планируя принять его в свои стройные ряды, для того подвергает всяческим испытаниям. А чем не сюжетец? Или... А чем больше версий, тем вероятнее, что ни одна из них неверна. Но это еще не все. Загадка номер 4. Необъяснимые, немыслимые и, на первый взгляд, случайные смерти вокруг Сварога. Пилот Аэропила, юноша в музее истории, Аккина и Гойкион. Рошаль, наконец, своей идиотской болезнью, о которой в короне не слыхивали долгие десятилетия. Если официальная версия права и несчастье есть результат применения магии, то при чем здесь, скажем, авиатор? Сварог в тот момент, помнится, никаких заклинаний не произносил, и, напротив, в подлодке после захвата пронзающего он колдовал вовсю, однако никто не пострадал. Значит, кто-то палит по Сварогу, но постоянно промахивается. Великий мастер. А на другой чаше весов более чем подозрительная легкость, с которой им удалось ускользнуть от толпы после приземления в столице, бежать из здания каскада, захватить пронзающий, завладеть оком бога, как по ковровой дорожке добраться до Навили и вернуться. И почему-то их никто не ждал возле Рошалевой могилы. Почему-то они беспрепятственно проникли на кладбище и столь же спокойно ушли оттуда. Все это опять же наводило на мысль о вмешательстве, но уже иных сил, к Сварогу благоволящих. Такое только в кино бывает. Визарий! Нет, господа, разыскать этого супермага задача не просто важная, но архиважная. Кстати, загадка номер 100, и тоже не из мелких. Око бога. Кристалл, дающий небывалую, невозможную и непредсказуемую мощь его обладателю. Надо лишь знать, как ею пользоваться. Сварог не знал и сильно подозревал, что никто не знает. Он отставил бокал с вином, закурил, вынул из нагрудного мешочка артефакт, положил перед собой на стол. Тут же по комнате разлилось тусклое пульсирующее свечение, зеленовато-желтое, как лимон. Причем свечение неоднородное. Полосы света скользили по стенам, подчиняясь некоему неслышному ритму, и извивались, закручивались в спирали, и напрочь неясно было, как лучи могут не рассеиваться и даже лениво извиваться. Струйка сигаретного дыма мерцала в них, как в луче дискотечного лазера. Сварог глянул на око третьим глазом и тут же магическое зрение выключил. Сияние кристалла было ослепительным, непереносимым. Но к порождениям зла он определенно не принадлежал. И на том спасибо. Да и не кристалл это был вовсе, по большому-то счету. Перед Сварогом лежало нечто, лишь похожее на кристалл. Вообще не пойми что. Даже его габариты определить визуально было невозможно. Мешал странный оптический эффект. С некоторого расстояния оно казалось размером с голову взрослого человека, вблизи не больше куриного яйца. Тактильные же исследования, сирич на ощупь, также ясности не приносили. Око не имело формы. хотя явственно были видны переливающиеся внутренним светом грани кристалла, и нельзя понять было, твердое ли оно, тяжелое, холодное, гладкое ли. Его можно было взять в руку, но пальцы при этом не ощущали ровным счетом ничего, будто горсть воздуха держишь, а начни сжимать пальцы в кулак. И постепенно возникало сопротивление, тем больше, чем сильнее ты сдавливаешь око. Странное это было чувство. Явственно видишь на ладони твердый, светящийся ограненный камень, вязкое сияние сметаны течет сквозь пальцы, но осязание не соглашается с реальностью. Осязание утверждает, что у тебя в руке нет ничего. Если пальцы разжать, камень начнет падать, но не сразу и вяло, как воздушный шарик. На прочие эксперименты Сварог не отважился, не тянуло как-то, знаете ли. Одно было понятно — это нематериальная вещь, не вещество, сгусток энергии, волновой пакет, концентрированный айперон и еще какая хренотень, пусть специалисты разбираются. Сварог чувствовал лишь, что в оке действительно сокрыто небывалое, нечеловеческое силище. Око Бога, око Бога. Что-то многовато глаз развелось в последнее время. И глаза сатаны, и зеница правого ока, сквозь которую в мир Димиреи проникали участники королевской охоты. Может быть, эта штуковина тоже дверь?